Искусство лидера принадлежит народу. Наличие готовых идти за лидером последователей – вот единственная характеристика, отличающая лидеров от нелидеров. Лидерство касается главным образом отношений между лидером и последователями. Следовательно, основная задача всех лидеров заключается в построении и поддержании прочных отношений с другими людьми. Лидерство проявляется как ряд отдельных событий. Лидер нашего времени должен быть скорее провидцем, чем стратегом, скорее рассказчиком, чем командиром, скорее проводником изменений и служителем, чем архитектором и инженером систем. Лидерские качества на уровне ДНК – это качества скорее мировоззренческие, чем генетические, а следовательно, они приобретаются через постижение новых смыслов и освобождение от детских стереотипов и бессознательных привычек. Это как бы переход на мудрый уровень восприятия жизни. Лидер – это человек, способный оторваться от земли обычных представлений. Гусеница, превращаясь в бабочку, вылезает из кокона. Обыватель, превращаясь в лидера, вылезает из психологической тюрьмы обыденных представлений. Если у менеджеров ценится определенность, рациональность, контроль, субординация и тому подобное, то у лидеров ценится другое, а именно творческий климат, умение рисковать, презрение к поражению, уникальность, вера, спокойное отношение к неопределенности и ошибкам. Обучение лидерству – длительный процесс, начинающийся с детства. Специальная или профессиональная подготовка, курсы и консультации специалистов могут лишь придать блеск тем лидерским качествам и свойствам, которые уже есть. Люди хотят иметь много денег, чтобы производить сильные впечатления на окружающих своей ухоженной внешностью, одеждой, машиной, коттеджами и прочим. Но все это по сравнению с истинным восхищением самой личностью является суррогатом. Вроде как искусственная роза против живого цветка. И если для суррогатного впечатления обязательно нужно материальное богатство, то для истинного харизматического влияния ничего не требуется внешнего. Полная аналогия с цветком. Искусственный цветок нужно создавать с помощью материальных средств, а живую розу нужно просто вырастить. Так и с харизмой. В любом человеке, просто по факту его рождения, внутри содержатся все требуемые ресурсы. Нужно их просто освободить от сковывающих цепей и оков в виде усвоенных в детстве стереотипов, природных животных инстинктов, типа инстинктов борьбы и страха и прочего. Слушатель, я запутался. Вы говорите лидер, а потом менеджер. В чем различие между менеджерами и лидерами? Эксперт. Лидер от менеджера отличается в четырех основных мировоззренческих направлениях. Первое отличие – инь и ян, две противоположности. Менеджеры придерживаются западного мировоззрения в том, что есть добро и зло, и они существуют отдельно. Лидерское мировоззрение ближе к восточному. Добро и зло всегда вместе. Нет ничего хорошего или плохого. Это просто две стороны одной монеты. Там, где видишь минусы, всегда есть и плюсы. И это воспитывает более терпимое отношение к людям, кризисам, конфликтам, ошибкам, провалам и прочему. Второе отличие – путь наименьшего сопротивления. Менеджерское мировоззрение – уступить – значит проявить слабость, а преодолеть противника – значит проявить силу. Это стиль борьбы или бокса. Противник – тот, кто сопротивляется, подчиненный, клиент, начальник, партнер, коллега. Лидерское мировоззрение иное. У нас нет противников, а есть партнеры, с которыми нужно договариваться. Это стиль айкидо, когда нет противодействия, а присоединение к энергии партнера и гашение его сопротивления методами ухода с линии атаки. Третье отличие – непрерывные изменения. Менеджер ориентирован в большей степени на сохранение привычного, и что события статичны, и они периодически подвергаются изменениям. Менеджер по своему настрою напоминает стоящего человека. Лидер принимает изменения как постоянное преобразование настоящего в будущее. Ничего нет более постоянного, чем перемены. В любой момент человек и его деятельность напоминает бегуна. В нем одномоментно присутствует прошлое, настоящее и будущее. Четвертое отличие – гибкость. Менеджер по своему настрою предпочитает идти на проблемы или сопротивляющихся людей в лоб, напрямую. Лидер предпочитает гибкость, обходные пути. Если смотреть на гимнастов, то видно, сколько разнообразных позиций может принимать наше тело. Точно так же есть множество позиций и решений в любом споре, конфликте, противостоянии. Иногда эти тактики кажутся непрактичными, обманчивыми и даже приравниваются к слабости. Но вспомним тактику Кутузова при отступлении из Москвы, которая привела к победе над, казалось бы, непобедимым противником. Это и было проявление мировоззрения лидера. У лидера множество альтернатив, а менеджер вынужден удовлетворяться почти одной прямой дорогой силового противодействия. Обыватель. Для меня все это слишком сложно. Даже понять трудно, а где уж все это применить? Маг. Ну кто тебя тянет насильно в лидеры или в элиту? Довольствуйся тем, что имеешь. Но если взялся слушать эту аудиокнигу, значит, что-то в тебе хочет выйти из толпы. Так хотя бы разберись в сущности лидерства и харизмы. А может, не так страшен черт, как его малюют? Послушай эксперта. Они просто излагают жизнь как научные факты, а не так, как она видится тебе из твоего курятника. Эксперт. Рассмотрим лидерство как дерево. Дерево имеет три части. Лидерский успех тоже. Плоды как образ успешных результатов лидера. У вас есть команда, у вас есть авторитет, за вами идут люди, вы зарабатываете много денег, вы успешно ведете свой личный бизнес, вы используете все возможности, вы здоровы, вы счастливы, вы постоянно личностно растете и развиваетесь. Ствол – образ навыков лидера, без которых не могли быть получены названные результаты. Лидерские навыки и ключевые компетенции. Навыки командопостроения. Навыки мотивации и вдохновения, планирования и организации деятельности, разрешения конфликтов, споров и претензий, навыки договариваться при рассогласовании интересов, навыки продавать продукцию, навыки создавать корпоративную культуру в своей сети, навыки убеждать и переубеждать, навыки эмоционального самоуправления, навыки организовывать встречи и презентации, корни – качество лидера. Шерлок Холмс. Вот тут я хотел бы внести поправки. Когда говорят о лидерах, обычно подразумевают их навыки и умения. С моей точки зрения, куда важнее для лидерства и его понимания не то, что он умеет делать лучше, чем другие, а то, какой он сам. Всеми этими навыками и умениями можно овладеть. Им посвящены многие тренинги, семинары и обучающие программы. И многие люди неплохо ими владеют, при этом не будучи истинным лидером. Харизма и лидерство – это не умения и навыки, это на 80% качество личности, то есть то, что составляет корневую систему человека. Если ты такой, что составляет тайну харизмы, то ты обречен иметь навыки и умения настоящего лидера. Они как бы на автомате связаны с качествами личности. Пример. Людей в офисе и в магазинах обучают искусству приветливости, ставят улыбку и выражение лица, обучают корпоративным стандартам обращения к клиентам. Но если просто раскрыть ценность клиента для продавца как личную ценность, то улыбка, доброжелательность и приветливость не будут приобретенными навыками, а станут искренними проявлениями такого личного качества, как клиентоориентированность. Вот поэтому мы и ищем тайну и секреты харизмы, которые лежат в корневой системе человека. И если такие качества он имеет, то все остальное вторично. И он на 80% будет успешным как лидер. Наша задача их найти и обозначить. Слушатель, можно ли накачать свою личную харизму? И на каких тренажерах это можно сделать? Маг. Харизму можно накачать как мышцы. Однажды пастух, поднимаясь в горы, взвалил на плечи маленького теленка. Спускаясь вечером в долину, он прихватил теленка с собой. И так это продолжалось до тех пор, пока теленок не превратился в огромного быка. И этого быка пастух ежедневно носил в горы на своих плечах. Это был Геракл. Возможно, что ваша харизма пока напоминает теленка, но в вашей власти превратить ее в мускулы, способные носить быка. За какой-то дверью находится ее величество харизма. На свете мало людей, кто не хотел бы иметь ключа от этой двери. Влияние на людей дороже богатства. Как хорошо было бы иметь простое решение проблем. Но не так-то прост этот мир. И наш ключ содержит тайну. Этот ключ непростой. Это ключ от двери, ведущей в собственные мозги. Там и только там лежат все секреты харизмы, тайны лидерства и влияния на людей. Мышцы накачиваются на тренировках. Мышцы личностного влияния и власти накачиваются в собственных мозгах. Развитие лидерских качеств и харизмы происходит вначале внутри собственной головы. Какие вопросы вы хотели бы мне задать, чтобы ваши глубинные сомнения исчезли? Слушатель, первый вопрос: неужели все-таки можно накачать собственную харизму? Второй: харизма — это ведь не особое устройство мозгов, а нечто другое, что-то таинственное и эфемерное. Третий: если я сейчас обыватель, а потом вдруг стану харизматической личностью, то в чем будет проявляться мое отличие? Четвертый: и с такими вещами, как страхи, комплексы, агрессия, можно справиться, занимаясь тренингом? Пятый: и что включает в себя первый шаг? Маг: отвечаю по порядку. Вы можете накачать мускулы? Можете. А харизма — это мировоззренческие мускулы. Они также поддаются развитию, если только вы не интеллектуальный инвалид. Да, харизма — это скорее состояние души, система ценностей, особые навыки, не свойственные обычным людям. Но ведь эти таинственные субстанции человеческой психики уже раскрыты. На дворе 21 век. Отличия будут проявляться в очень многом. В силе собственной ответственности за свою жизнь и судьбу, в силе собственной веры в свои возможности, в силе своей уверенности и в повышении самооценки, в снижении нетерпимости к инаковости людей, в отсутствии комплексов, в снижении страхов и тревог, в переориентации с привычной борьбы на сотрудничество с миром, в терпимости к чужим позициям и мнениям, в переориентации с текущих мелких проблем на более высокие цели и свое жизненное призвание, да кое в чем еще. Нет, это было бы наивно. Все указанные слабости вы приобретали годами. Они напоминают камни, растворить которые требуется время. Но как люди осваивают такое искусство, как айкидо, дзюдо и прочие виды боевых искусств? Они тренируются годами, оттачивая мастерство. Так и свое собственное преобразование тоже придется оттачивать годами. Но, как говорят китайцы, дорога в 1000 миль начинается с первого шага. Первый шаг включает следующее. Во-первых, изменение мировоззрения. Харизматическая личность — это прежде всего личность с другой ментальностью, чем у обычных людей. Во-вторых, знакомство с теми тренинговыми приемами и техниками, которые позволяют освобождаться от тех же страхов, комплексов и прочего психологического жира, которым мы обрастаем по жизни. Ну а затем остается только брать их на вооружение, чтобы вступить на путь длительного личностного роста и совершенствования уже в процессе вашей реальной деятельности и жизни вообще. Все качества харизматической личности поддаются тренировке. Можно накачать мускулы, оптимизма, доброжелательности, уверенности, уравновешенности, личной ответственности за все, что происходит с тобой. При этом придется избавиться от вирусов, раздражительности, чувства жертвы, тревожности, пессимизма, злобности, комплексов. Развив все это, можно усилить свое влияние на людей. Сила влияния имеет убойную мощность, сильнее, чем автомат Калашникова. Люди попадают под влияние харизматической личности. Харизма как бы вытягивает из другого его положительную энергию. И другой, почувствовав это, платит восхищением и обожанием того, кто вызвал у него эти чувства. Шерлок Холмс. Для того, чтобы раскрыть тайну харизмы, мне нужно понять, зачем она нужна человеку, в чем ее пользы и выгоды. А для этого лучше обратиться к такому понятию, как имидж личности и авторитет. Именно там проявляется харизма или ее отсутствие. Имидж — это наш образ в голове другого человека. Но можно ли повлиять на строительство этого образа в головах своих подчиненных или коллег? Дон Кихот держал образ Дульсинеи в своей голове и относился к ней в соответствии с этим образом. Лидер обязан быть обожаемым образом в головах своих последователей. Можете ли вы стать таким образом? Если понять, как он выстраивается, то мы продвинемся и к тайне харизмы. Каков этот механизм? Авторитет или статус в глазах группы является следствием того, что получают люди от лидера. Тут сколько пива, столько песен. Чтобы получить высокий авторитет, плати людям больше ценностей. Это как товар и деньги за него. А что ценят люди? Понять легко, если обратиться к самому себе. Что цените вы в других людях? Подумайте. Обыватель. Я лично ценю ум, ответственность, доброжелательность, честность, трудолюбие, остроумие и многое другое. Эксперт. Безусловно, люди ценят разные стороны и качества в других людях, но выяснилась одна особенность. В Америке опросили 4000 людей разного пола, национальности, социальных слоев, возраста. Это была довольно репрезентативная выборка. Но оказалось, при всем различии, образ приятного человека был одинаковым. Люди ценят: первое – уважение к себе, второе – соответствие лидера эталону приятного человека, умного, терпимого к людям, ответственного, смелого, оптимиста, выдержанного, уверенного в себе. Третье – соответствие лидера рисунку выполняемой роли, например, роли начальника. И они ценят то, что высказал нам обыватель толпы. Они сами не являются носителями таких качеств, как компетентность, ум, ответственность, доброжелательность, оптимизм, честность, трудолюбие, остроумие. Но именно эти качества они ценят в других. Получается, что во всех людей природа при их рождении как бы заложила эталоны или идеалы. Маг. Поговорим о способности влиять на людей и о соответствии лидера чертам харизматической личности. Ваш имидж – это прежде всего ваш основной инструмент влияния. Люди едва ли осознают, что добровольно подчиняются больше и чаще тому человеку, который обладает уверенностью и влиянием. Сила влияния – это инструмент управления людьми. Представьте тронный зал. Входит король или королева. Гордая походка, корона на голове держит прямо голову и шею. В зале все замирают. Глубокое почтение на лицах и в позах. Волнение в груди. Если такую картину художника подписать, то слова «сила влияния» были бы вполне уместными. А теперь представьте, что вы, как человек, имеете такую же силу влияния на сотрудников. Отразим свою собственную способность влиять на других на некоторой шкале от 0 до 1. За 1 возьмем силу влияния харизматической личности. Сами поставьте на это место ту историческую или живую личность, которая влияла одним своим присутствием на тысячи или миллионы людей. На другом конце шкалы, то есть на 0, поставим бомжа. Едва ли кто-то готов ему подчиняться добровольно, а между ними расположитесь сами. На какой отметке вы устроились? Устраивает ли она вас? Едва ли, не так ли? Это как пища. Никогда не можешь быть сытым раз и навсегда. Когда мы чувствуем свое влияние на других, у каждого в опыте есть свой звездный час. Мы чувствуем себя красивым лебедем. Если наше влияние беспомощно, то чувствуем себя скорее ощипанной и неуклюжей гусыней. Чем оборачивается недостаток нашего влияния на окружающих? Тем же, что и для человека со слабыми мышцами, а именно упущенными возможностями. Проделайте следующую процедуру. Закройте глаза и представьте большой костер из денег. Постарайтесь увидеть, как они горят. Много-много денег, но вам они не достанутся. Это и есть ваши упущенные возможности. Может, эта картинка родит у вас злость на себя за то, что вы не прилагаете усилий увидеть свой мир, свою работу и свое положение реально. Мы часто видим эту реальность как голый король и его свита. А требуется немалое мужество смотреть, как тот мальчик, не обремененный страхами казаться лучше, чем он есть на самом деле, который крикнул: «А король-то голый!» В жизни вы сравниваете себя с обычными людьми, которые вас окружают. И в этом окружении вы наверняка лучше большинства. И это отражено в вашем сознании. Но ваше подсознание, которое истинно заботится о вашем росте и развитии, вероятно, сравнивает вас с эталоном харизмы и лидерства. И по отношению к этой высокой планке вы пока не на очень большой высоте. Сила пламени костра ваших упущенных возможностей показало вам это отличие от эталона, что и испугало вас. Но ведь это и здорово. Вы еще больше загорелись дойти до этого эталона. А тут нужно не простое желание, а страсть. Страсть — это фанфары жизни. Теперь я еще больше верю в успех нашего проекта, проекта по превращению гусеницы в прекрасную бабочку. В людях горит огонь желания быть влиятельным. Вставая утром, мы не молимся: «Господи, пошли мне сегодня силу влиять на людей». Мы чаще всего просто не задумываемся о его наличии. Но как бывает неприятно, когда чувствуем, что проходим сквозь души окружающих, как нейтрино, не задевая их. Как бывает обидно, что твои слова игнорируются. Когда твои монологи просто сотрясают воздух, не проникая в сердце того, до кого хотел достучаться. Влиять хочется всегда и везде. Это чувство как привязанность к отдыху, удовольствиям, шоколаду, хорошему вину, сердечным волнениям, то есть к приятным потребностям. Желание влиять — нормальное человеческое желание, которое почему-то затолкала в нас матушка природа. Но нужно понять и другое. Способность влиять — это не только наше естественное желание, это наш долг и обязанность, особенно когда мы на рабочем месте менеджера. Сила влияния — это мера упущенных возможностей со знаком наоборот. Чем сильнее влияние, тем меньше упущенных возможностей. Если вы не способны влиять, уползайте в нору, подальше от людей. Стреляться не стоит. Можно работать с информацией, водить машины, быть рабочим на станке или сидеть за прибором, выдавать инструменты или материалы на складе. Да мало ли хороших мест для человека с уровнем влияния бомжа. Проживете. Но только не там, где вашими партнерами по работе являются люди. Менеджер — это профессия по управлению энергией других людей. И самым главным инструментом такой профессии является способность влиять. Рабочее место менеджеров — не стол, компьютер, территория магазина или офиса. Их рабочее место — мозги сотрудников. Сила влияния — это ваша харизма, и она подобна мышцам. Эксперт. Позвольте добавить еще ряд научных данных. Что собой представляет харизматический лидер? Люди, вступая с ним в контакт, испытывают к нему уважение и восхищение. Они его слушают с удовольствием, не встают в стойку сопротивления. От харизматической личности идет внушение, которому люди не сопротивляются. Доводы и аргументы быстро имплантируются в мозги и души. Слова, произнесенные таким человеком, как бы находятся в упаковке гарантии и безопасности. Им хочется верить и принимать. Ну разве это не мечта любого лидера? И вы бы хотели разобраться с тем, насколько возможно превращение обычного человека в такую яркую харизматическую личность. Можно ли из обычной гусыни превратиться в прекрасного лебедя, используя свои внутренние ресурсы и инструменты, извлекать эти ресурсы в нужный момент? Харизматические личности имеют следующие качества. Они обладают внушительной внешностью. Они не обязательно красивы, но привлекательны. Они независимы. И в достижении своего благополучия они не полагаются на других. Они оптимистичны и всегда склонны во всем видеть хорошее. От них исходит мощная энергия. Они излучают и заражают ею окружающих. Они спокойны и выдержаны, и умеют управлять ситуацией. Они уверены в себе, имеют огромное чувство собственного достоинства. Они спокойно принимают восхищение собой, но также могут искренне восхищаться окружающими. В них нет злобности и агрессивности. Они уважительно относятся к окружающим. В них сочетаются мужские и женские качества одновременно. Мягкость и твердость, стойкость, но не железобетонная, ум, но не бесчувственный сухой анализ и тому подобное. Искусство влиять на людей – это новый стиль управления. Управление – это полигон, где не сеют и не пашут, не управляют станками или автомобилями, а управляют чувствами людей, зажигая желания и гася страхи и сомнения. Люди добровольно обожают тех, кто обладает харизмой. Советы по ее развитию предложил американский писатель, психолог Роберт Грин. Всегда говорите мало. Храните любой ценой репутацию. Будьте всегда актером, выступающим в свете рампы. Будьте интересным, шокирующим, величественным, лишь бы не быть незаметным. Заставляйте других испытывать в вас нужду. Создавайте дефицит, солнце ценит, когда его мало. Не мозольте глаза людям. Будьте непредсказуемым. Когда вы предсказуемы, вы становитесь неинтересными и просчитываемыми. Играйте на нуждах людей, создавая армию фанатичных последователей. Добиваясь успеха, не показывайте усилий. Люди не любят видеть пот и кровавые мозоли. Презирайте то, чем не можете обладать. С презрением отвергайте халяву. Ни в коем случае не кажитесь совершенным. Будьте скромным в величии и мужественным в кризисах. Сочетайте противоположное, например, мужественность и мягкость, интеллектуальность и простоту и тому подобное. Не разочаровывайте ожидания людей, и ваш образ будет иметь нимб. Обожание и восхищение окружающих будет обеспечено. Все человечество превратится в ваших поклонников. Шерлок Холмс. Все многообразие данных по поводу харизмы пока не дают нам ответ, в чем же ее тайна. Мы подняли огромное количество признаков проявления харизматической личности. Но нельзя их взять и просто начать копировать. Не получится. Нужно найти их истоки. Это напоминает ситуацию, когда мы пьем особое вино. У него неповторимый вкус, аромат и какая-то тайна. И мы хотим создать подобное вино. Никакой анализ состава вина нам в этом не поможет. Секрет этого потрясающего напитка кроется в особом винограде, который вырастили в особом грунте. Особенность лозы придает уникальность этому вину. Точно так же и с харизмой. Все многочисленные признаки, с которыми мы познакомились, являются внешними проявлениями харизмы, наподобие вкуса вина, особенности его технологии, выдержки и хранения. Но где и в чем кроется тайна или корни харизмы? Что является ее лозой? Как эта харизма проявляется у лидеров разного типа? Господин эксперт, что дает нам по этому поводу наука? Какие типологии в лидерстве вы нашли по литературе? Эксперт. Я нашел разные типологии, но больше всего мне понравились почему-то эти. Я даже не помню, откуда я это взял. Итак, грани или типы лидерства. Стратег и глобальный мыслитель объединяет информацию из самых разных источников и разрабатывает стратегические решения и планы. Предприниматель видит выгоды и идет туда, где они есть, видит области ненужных затрат, экономит и сокращает. Маршал реагирует на кризисы, ориентирован на борьбу и победу. Капитан эффективно оценивает возможности и решает оперативные проблемы. Мобилизатор мобилизует ресурсы, людей и возможности. Новатор – агент перемен. Меценат – привлекает и удерживает таланты. Миссионер – носитель, хранитель и пропагандист ценностей. Политик – выстраивает связи и альянсы. 9 типов лидеров отражают 9 важных для каждого лидера граней его личности. Отсюда вытекает набор качеств, свойств, умений и навыков, необходимых для эффективного лидерства. Шерлок Холмс. У всех этих типов может быть харизма, а может ее и не быть. Эти типы, скорее всего, разделяют лидеров по их основным талантам, то есть навыкам и умениям. Но у них может быть и харизма. И тогда они будут объединены ею. Образ руководителя, обладающего железной волей и мощным интеллектом, не укладывается в картину современного мира. Начальникам нужна диагностическая карта, которая бы указывала, какие навыки нужны современному лидеру. Это навыки скорее спортивного тренера, режиссера производственного спектакля и политика, чем командира, ведущего взвод в атаку. Современный лидер скорее носитель 4 ролей – организатора, психолога и психотерапевта, политика, наставника-духовника. Отсутствие хотя бы одной из этих ключевых компетенций равноценно отсутствию одной струны на гитаре. Красивую мелодию не сыграешь. У лидера есть как бы свой штурвал, указывающий направление власти. Власть статуса, власть эксперта-профессионала, власть вознаграждений, власть принуждения, власть принадлежности к избранному кругу, власть принадлежности к группе, принимающей решения, власть авторитета, власть обаяния, власть принадлежности к лидерам общественного мнения. Чем больше типов власти есть у человека, тем мощнее его влияние на людей. Но все это имеет лишь косвенное отношение к харизме. В людях природа заложила целую серию того, что определяет его поведение и деятельность. Потребности. Человек что-то хочет. Потребности заложила природа. Воздействуя на них, можно вызвать энергию желания удовлетворить именно эту потребность. Когда мы говорим клиенту или партнеру о тех выгодах, которые сулит наше предложение, мы активизируем именно эту внутреннюю сферу человека. Нормативы и ценности. В человека с детства закладывают систему норм, ожиданий, ценностей, которыми он руководствуется при оценке всего, что видит или что ему предлагают. Хорошо, плохо. Верно, неверно. Правильно, неправильно. Эти нормативы и стандарты могут быть нашими внутренними друзьями, пятой колонной, или врагами. Если наши слова ориентируют человека в нужном направлении, то сами нормативы и ценности могут подвигнуть его в желаемом для нас направлении. Автоматические бессознательные реакции, сформировавшиеся в процессе развития человека. Наши слова могут возбуждать их. Людям свойственны такие реакции, как заражение, подражание, напряженность при столкновении с преградами. Этими реакциями можно сознательно управлять, подталкивая человека в нужном для себя направлении. Убеждения. Сознательная сфера интеллекта или установки. Наши слова могут создавать те смыслы, которые усваиваются субъектом управления. И именно эти смыслы могут изнутри направлять его в нужном для нас направлении. Волевая сфера. Людям свойственно сохранять статус-кво, инертность. Сохранять привычное легче, чем предпринимать какие-то новые действия. Наши слова и смыслы могут быть холостыми, но могут и взрывать эту склонность, подталкивая человека действовать в нужном для нас направлении. Все это важно в понимании человека и как на него воздействовать, но не открывает нам путь к тайнам харизмы. Шерлок Холмс. Вот теперь точно можно сказать, что имеем избыток информации. И это лучше, чем ничего. Теперь я могу, включая свою дедукцию и индукцию, анализ и системное мышление, вывести какие-то тайны и секреты харизмы. И я почти готов это сделать. Проанализировав все требуемые для успешного лидерства навыки, роли, установки и стили управления, я пришел к выводу, что для их проявления или реализации нужны четыре фундаментальных качества. В этом и есть секрет или тайна харизмы. Именно они являются той корневой системой, из которой родятся все те признаки и особенности харизматических личностей, которые мы с вами собрали. Это та самая лоза, из которой можно создать неповторимое вино. Так что это за качество? Четыре фундаментальных качества элиты, которые помогают ей удержаться на троне, я привязал к слову «трон». Трон для нас является аббревиатурой. Толерантность. Люди такие, какие они есть, а не такие, какими я хотел бы видеть. Реактивность, хладнокровие и выдержка. Преграды и помехи – это новые возможности и трамплины личностного роста. Ответственность. Все в моей жизни и судьбе на 100% зависит от меня. Независимость и уверенность в себе. Я не лучше и не хуже других. Я уникальный, и я готов дерзать. Эти качества проявляются в поведении всех лидеров, это с одной стороны. А с другой стороны, именно их отсутствие уничтожает харизму. И с этим нам еще предстоит разобраться. Мы должны понять, что обычные люди заражены противоположными качествами, как бы антитроном. Пригласим самого главного эксперта в области обывательства, то есть самого обывателя. Пусть он нам расскажет, чем он руководствуется в своей жизни. Самое страшное препятствие – сам человек. Обыватель. Все люди имеют желания, и заметьте, вполне высокие. Но я хочу, чтобы мои желания выполнял джин, золотая рыбка, два молодца из ларца или еще какая-то неведомая сила, которая, как ковер-самолет, просто доставит меня на вершину моей мечты. Меня раздражают многие люди. Я много переживаю и расстраиваюсь, когда меня жизнь бьет по темечку. Я боюсь смерти, нищеты, критики, публичных выступлений и любых перемен. Не все в моей жизни зависит от меня. На многое влияют другие люди, обстоятельства и даже рок или судьба. Я уязвим, меня легко обидеть, задеть. Для меня важно, что скажет княгиня Марья Алексеевна. Я не люблю выделяться. Быть скромным – это хорошо. И вообще я не люблю напряжений, и так жизнь сложна. Слушатель. Можно ли разбудить мечтающее большинство и вывести его из царства заблуждений и иллюзий? Трудно заставить человека совершенствовать свое тело, а тем более разбудить у человека желание совершенствовать себя как личность. Эксперт. Есть миф. Боги, создав человека, испугались за свой престиж. Уж больно смышленое существо они создали. Как бы люди ни сравнялись с ними по своему могуществу. И решили они спрятать основной секрет, способный сравнять людей с богами, туда, где человек будет его искать и использовать в самую последнюю очередь, то есть в него самого. Наступили времена, когда человечество разгадало место, где спрятан рычаг превращения человека в существо, равное по своему потенциалу богам. Именно в самом человеке спрятан рычаг его мощного потенциала. Что мешает людям быть правильными? Желанием красоваться на пьедестале Бог никого не обидел. В мечтах все мы там бывали не раз. Но почему на вершинах славы толпятся только единицы из тысяч желающих? Оставшиеся внизу страдают не от желания взобраться, а от сомнений, что им не взобраться. Если есть демоны страха, то где-то есть и силы, зовущие к победе. От кого зависит подъем на вершину успеха? От самого человека, но и от удачи тоже, что не говорите, думает большинство. Случай, связи, чья-то поддержка – это ступеньки наверх или всего лишь совсем необязательные факторы? Если вы убеждены, что случай так важен в нашем успехе, то где тогда мы? Что-нибудь в этой жизни зависит от нас? Или нами управляют только внешние силы? Нет, все в наших руках. Все таланты даны человеку просто по факту его рождения. Алмазы почти всегда находятся под ногами, но чаще всего они не видны в грязи. Найти и отшлифовать их – не просто желание или везение, это наш долг и обязанность перед собой, детьми и человечеством. Иначе зачем мы пришли в этот мир? В жизни человека есть одно непреодолимое препятствие – он сам. Освобождение от рабства – результат собственных внутренних усилий. Но чтобы этой энергии сопротивления хватило на сам факт освобождения, требуется воля и вера, что своя судьба на 100% зависит от самого себя. В каждом сидит дьявол стереотипов и ангел самореализации. Наши решения принимаются под нашептывание дьявола сомнений, страхов, недовольства и под доводы ангела, который заботится о реализации нашего жизненного призвания. Мы есть то, что получается в результате этой борьбы. Мыслить – это все равно, что открывать запертые двери в бесконечное пространство. Если мечтаешь получить связку ключей от всех дверей, ведущих к успеху, то можешь успокоиться, ты их уже имеешь. Остается самое малое – разобраться, какой из них от какой двери и как ими пользоваться. Слушатель. Так где лежит ключ к собственной судьбе? Маг. Разгадка к тайне собственной судьбы лежит не там, где все ищут. Ни люди, ни обстоятельства, ни гены не повинны в наших неудачах или в нашем успехе. Ключ к собственной судьбе спрятан внутри себя. И этот ключ называется волей. Тот, кто ищет виновных своих неудач вне себя, может повесить себе на грудь медаль «Заслуженная жертва России». У жертвы и судьба жертвы. Неужели это ваш выбор? Я бы посоветовал вам взять фотографию какой-то приоткрытой двери, написать на ней «Выход есть всегда», поместить это фото в рамку под стеклом и повесить у себя в кабинете перед глазами. Выход есть всегда, даже когда он не виден. Но в какие бы дебри ни завели нас собственные демоны, выход есть всегда. Одна только вера в этот постулат придает достаточно мощную энергию для борьбы с демонами сомнения. Мысль энергетична, во что верите, то и сбывается. Все ли люди стремятся взойти на вершину успеха? Наверное, нет. Есть много людей, у которых очень низкие притязания, думает большинство. И опять оно ошибается. Все люди стремятся взойти на вершину успеха. Иначе бы фильмы и сказки не пользовались таким успехом. Но большинство хотели бы, чтобы их туда занесла какая-то сила. Те же, у кого не такое мифологическое сознание, понимают, что придется забираться, прилагая определенные и притом немалые усилия. Но высоты не покоряются ленивым. При восхождении на вершину осмысления новой эпохи, которую раскрыл нам гуру Том Питерс, можно оступиться и даже сорваться, ударившись очень больно. Но именно они и есть точки нашего личностного роста и развития. Постоянное стремление расти, развиваться, превращаясь в человека, задуманного природой, дано редким людям. К сожалению, большинство людей напоминают птенца-орла из притчи. Однажды курице случайно попало орлиное яйцо. Курица высидела его вместе со своими цыплятами и воспитывала орленка вместе с ними, постоянно твердя, что курицы не летают. Когда орленок немного подрос, он увидел в небе летящего орла и засмотрелся на него. Ему так захотелось полететь, но мама курицы и братья-цыплята дружно закудахтали, что они и он тоже летать не могут. И орленок так и прожил курицей. Это очень похоже на большинство людей. Они просто не знают, что они большие люди, они просто маленькие люди. И в каждом дремлет харизма. Восхождение можно воспринимать как альпинизм, к которому не всякий готов. Но можно считать его и за тренировочные залы для накачки красивого тела и духа. А это по силам даже обычному человеку, которому надоела обыденность. Преодоление внутренних высот духа требует также больших душевных усилий. Высота каждого подъема измеряется в трудностях во время восхождения. Понимание же покоится на дне пропасти. Эксперт. Какие помехи и барьеры лидерству вы видите у себя? Неуверенность, даже лень, некоторые комплексы, страх рисковать, да и другие, но я расширю ваше представление о них и думаю, что вы узнаете там и свои. Ложные установки, желание всем нравиться или, наоборот, агрессивность, как пренебрежение общественным мнением. Деятельность по принципу аварийной службы. Ригидность, жесткие стереотипы и ментальный динозавризм. Узкое видение вместо панорамного. Информационная изоляция из-за недоступности. Наличие придворной лести. Слушатель. «Рожденный ползать летать не может», — говорит пословица. «А народная мудрость всегда права». Эксперт. «А как тогда быть с гусеницей, которая превращается в бабочку? Подавляющее большинство людей так и остается гусеницей до самой смерти. Они заняты выживанием. И они жертвы по своему осознанию жизни». И только те, кто осознает себя лидером и хозяином своей судьбы, превращаются в бабочку. Превратиться из гусеницы в прекрасную бабочку желали бы многие, но большинству людей еще в детстве сделали прививку тревоги и страха. Страх сдерживает не только порывы, но и мечты. Позиция гусеницы становится не только привычной, но и защищаемой. Нищий гордится своей нищетой и воюет против богатых. Страх ошибок – это мозг в колючей проволоке стереотипов. Не рисковать – это самый большой риск. Мы не знаем, что будет, когда начинаем новые планы и осваиваем новую дорогу. Куда проще уйти с дороги, не лезть на рожон. Так и поступают обыватели. Что там будет впереди, неизвестно. А вдруг провал? Лучше ничего не делать. Это привычные мелодии в мозгах обывателя. Лидер рассуждает иначе. Где тот пульт или кнопка, которая запускает энергию полета? Если пошарить по телу, то не найдете. А если задумаетесь, то прозреете. Активность мозга, как и любой источник энергии, измеряется мощностью света. Мозг, освобожденный от колючей проволоки стереотипов, подключается к внутреннему источнику энергии под названием воля и ответственность. В этом состоянии он способен генерировать новые идеи. Он начинает видеть мир намного шире, так как свет этой энергии уничтожает ту тьму, в которой он находился. Свет уничтожает темноту страхов и опасений. Слушатель, что важнее, строить тело или душу? Я думаю, что важно и то, и другое, но душа первична. Маг, это верно. Люди любят развивать красноречие, учатся умению продавать, управлять, производить впечатление. Но если бы хоть талику от этих усилий тратить не на строительство умений воздействия на других, а на строительство мускулов собственной воли и решительности, то в нашем мире было бы приятно жить. Красивое и сильное тело привлекает, только если есть в нем душа. В противном случае эта груда мышц только пугает. Тот, кто продолжает строительство внешних умений, не замечая своей хилой воли, не так, как надо, расставил приоритеты. И главным пострадавшим окажется он сам. Миссия лидера развивать свою волю и ответственность, но и также волю и ответственность других, от которых зависит прибыль организации. Эксперт. Если вы не богаты, задумайтесь, как вам это удается. Что мешает людям быть успешными? Мешает разбросанность, неумение отделять главное от второстепенного, важное от необходимого. Этот стереотип похож на привычку есть много, не задумываясь об ожирении. Не стоит делать хорошо то, что вообще не стоит делать. Когда кран на кухне протекает, можно вытирать воду, но можно и починить кран. В жизни больше пустого, чем полезного. Иногда починка старых часов стоит дороже покупки новых. Лучше плохо выполнить нужное, чем хорошо дурное. Где искать главный рычаг для преобразования своей фирмы в сторону потрясающего успеха? Мозг привычно ищет там, где ищут другие, а надо бы искать в стороне. Залежи природного ума, к сожалению, разрабатываются только на поверхности. Если вас назвали умным, отнеситесь к этому серьезно, чем черт не шутит. Может, вы найдете ответ совсем в другом месте? И далеко ли это место? Нередко люди ходят далеко искать то, что находится у них под носом. В активности людей кипящей мне часто видится печально упрямство курицы, сидящей на яйцах тухлых изначально. Игорь Губерман. Маг. Есть нечто, что дарит удовольствие от жизни. Оно не нужно мертвым, но 99% живых жалуются, что оно покидает их в самые нужные моменты. При агрессии, нападении, критике, кризисе, ошибках оно улетает как птица, оставляя вместо себя обиду, уязвимость, уныние, гнев, злость, раздражение, отчаяние. Оно — это некое качество. О нем мечтают как о подарке. Многие живут в иллюзиях, что оно всегда при них. Людям, обладающим им, завидуют как королям и эстрадным звездам. Оно напоминает дар, равносильный богатству, власти и таланту. И оно дается всем родившимся как внутренняя царственность, как корона, которую стоит носить на голове, но о наличии которой, к сожалению, даже не подозревают большинство из живущих. Как вы думаете, какое это качество? Слушатель, я не знаю. Маг. Это хладнокровие. Это ее величество выдержка и уверенность. Вот такой симбиоз из двух качеств. Выдержка — это внутренняя царственность или внутренняя корона. Если она при вас, вы сильны и спокойны. Тех, кого она покидает, ждет напряженность и смятение души. Но царскую корону можно получить и по наследству. А вот царственность, которая есть внутреннее чувство, выращивается самостоятельно. Эта царственность и есть харизма. Харизматические личности всегда выдержаны и спокойны. Но внутренняя царственность, как дом, покоится на фундаменте внутренней свободы. А внутренняя свобода — это принятие самого себя, своих прав, данных просто по факту рождения. Это независимость от мнений большинства ради великой цели — реализовать себя и свое предназначение в этой жизни. Вроде бы простые чувства, но как тяжело они даются подавляющему большинству людей. Еще раз я могу обобщить свою тайну. Так в чем особенность харизматической личности? Харизма подобна магниту, к которому притягиваются окружающие. Харизматические личности видят мир, думают и чувствуют совсем иначе, чем обыватели. Они как бы видят второе дно в любых процессах, явлениях, в связях с окружающими и поступают в соответствии с этим видением. Какой человек для вас будет более интересен? Яркая харизматическая личность или олигарх? У одного из них основной капитал внутри, а у другого снаружи. Харизма на данный период признается наиболее могущественным личностным капиталом. При этом он не передается по наследству, а наращивается самостоятельно. Правда, без учителей, то есть самостоятельно его не нарастишь. Правда и то, что тех, кто не знает арифметики, глупо учить алгебре. До харизмы надо дорасти. Слушатель. Почему быть хорошим, сильным, мудрым легко в мечтах, а в жизни не все так красиво? Много людей хотели бы обладать харизмой. Но не зря говорится, что дорога в ад вымощена благими намерениями. Я хотел бы быть совершенным, то есть уверенным, хладнокровным, всегда воодушевленным и мужественным при провалах. Я хотел бы ни на кого не злиться, но ведь не получается. Маг. Различия между обычными людьми и харизматическими личностями проявляются именно при столкновении с преградами, помехами и тяжелыми обстоятельствами. Реальность с ее соблазнами, окружающими людьми, которые совсем не похожи на ангелов, обстоятельствами, которые вводят в стресс, является именно тем пространством, где по-разному ведут себя люди. Одни возвышаются духом и проявляются как человек, а другие разрушаются, уходят в стресс и в инстинкты, напоминая скорее реакции животных, чем мудрость Homo sapiens. И главное в личностном росте – не накачка каких-то особых свойств, а очищение от этих инстинктов и комплексов. Но нельзя тренировать себя на абстракциях, иначе получится, как в том анекдоте «станьте ежиками». Когда две мышки пришли к мудрой сове за советом, как сделать так, чтобы их не обижали, сова посоветовала «станьте ежиками». А когда мышки спросили «а как им стать ежиками?», сова возмутилась и отрезала «не доставайте меня по пустякам, я мыслю стратегически». Нам понадобятся тренинги на реальных ситуациях. Шерлок Холмс указал правильное стратегическое направление на пути к харизме. Он открыл тайну харизмы, то есть ее корневую систему или ДНК. И это трон, четыре фундаментальных качества харизматического лидера. Это напоминает совет совы «станьте ежиками» или «развейте в себе эти качества». Но теперь нам нужны методы, способы, приемы, практические тренинговые действия или тактика преобразования обычного человека в харизматика, то есть нужно знать, как стать ежиками. Только сочетание правильной стратегии, выбора правильного направления, а это развитие трона, и грамотной тактики, тренинг трансформации, приведет к реальной трансформации обычного человека в яркую харизматическую личность. Правда, только при наличии одного обязательного условия, а именно – желание развить в себе харизму. Те слушатели, которые уже имеют такое желание, получат все необходимое для собственной трансформации. Те, которым и так хорошо в их психологической песочнице, хотя бы познакомятся с тем, как это делается, а уж потом будут решать для себя, оставаться ли им в привычной ментальности и стереотипах, или подниматься по лестнице эволюции человеческой природы. Человек многогранен. В словаре Ожегова 1500 слов описывают нашу личность. Если представить человека как капусту, то два качана будут отличаться друг от друга какими-то свойствами. Так и два человека. Если сравнить обычного человека и харизматическую личность, то наподобие двух сортов капусты, обычный и элитный, разница в людях будет проявляться в каждом слое. Шерлок Холмс. Позвольте мне представить тот секрет харизмы, который я вывел. Яблоко харизмы – метафора для понимания сути лидерских навыков и свойств харизмы. Представьте любой плод, например, яблоко. То, что мы видим и ощущаем, то есть само яблоко, можно сравнить с лидерскими навыками, которые можно наблюдать и оценивать. Но яблоко состоит из молекул, а молекулы – из атомов. Мы их не видим, но понимаем, что они есть на глубоком, молекулы и атомы, и глубинном уровнях, наноуровень. И именно из них состоит яблоко. Именно они определяют свойства и особенности этого яблока. Применительно к лидерским навыкам образ яблока будет олицетворять само лидерство, его эффективность с набором лидерских умений и навыков. Так и лидеры по своей эффективности слишком различаются, как те яблоки. На уровне молекул лидерских проявлений лежат харизматические свойства личности. Какие свойства, такие и навыки. Нижний уровень определяет строение и особенности верхнего уровня, а еще более глубинный уровень, наноуровень, определяет свойства и качества самой харизматической личности. На наноуровне будем рассматривать те глубинные мощные силы в виде инстинктов, условных и безусловных рефлексов, которые являются мощным тормозом для проявления харизматических качеств. Это те качества, которые я обозначил аббревиатурой ТРОН – толерантность, решительность, смелость, мужество, ответственность, целеустремленность, независимость и склонность дерзать, которые заложены природой, но которые так и не проявляются у большинства людей до самой смерти. Именно наноуровневые инстинкты, рефлексы и стереотипы не дают людям стать той харизматической личностью, которой в потенциале они могли бы стать. Таким образом, тренинг личностной харизмы и новых эффективных лидерских навыков предполагает прежде всего освобождение самих себя от тех ограничений в виде условных и безусловных рефлексов, которые сковывают истинную свободу нашей личности. Личностный тренинг харизмы – это внутренняя ломка мощнейших бессознательных внутренних сил в виде условных и безусловных рефлексов и инстинктов. Плохая новость в том, что побороть эти силы вам не удастся. Но хорошая новость состоит в том, что человек способен научиться ими управлять. Тот, кто научится, будет управлять своими инстинктами и рефлексами. Тот, кто не научится, будет управляем ими. Первые выходят в победители, вторые остаются в толпе, чтобы было кому аплодировать победителям, работать на них, восхищаться ими и заодно завидовать, злиться и обвинять. Примечание. Выбор, кем быть, никто не сможет сделать за самого человека, кроме него самого.